Глава 4. Из трех телефонов, стоящих в его кабинете, Сергей Молчанов больше всего ненавидел красный. Белый аппарат был самым обыкновенным для звонков по району, или, если набрать заветную восьмерку, то и по всей области. Этот номер в обычных телефонных справочниках не значился, поэтому и аппарат чаще всего молчал. Родителям и ветреной супруге Молчанов звонил из дома, а на прочую нерабочую болтовню у первого секретаря не было времени. По меркам третьего тысячелетия его называли бы трудоголиком. Желтый телефон служил для делового общения. Он соединял по коротким трехзначным номерам, владельцев которых было не более двух десятков. Такой аппарат стоял у директора колбасной фабрики Долгополова, председателя колхоза Винокурова, прокурора района, главного врача ЦРБ. Кстати, у Марины Подосинкиной, главного редактора районки, такой аппарат тоже имелся, однозначно причисляя ее к кругу людей нужных, важных и облеченных полномочиями. По этому аппарату брали трубку сразу, разговаривали короткими фразами, иногда переходя с казенно-административного на народно-матерный телефон для своих. Третий аппарат звонил редко, и эти звонки никогда не были приятными. Он соединял район с обкомом партии, служил наглядным проявлением той самой вертикали власти, которая в Советском Союзе была стройной и незыблемой, как никогда. Правда, отдельные личности шутили, что если соединить вертикаль власти и горизонталь власти, то получится отличная клетка власти. Но шутки эти не выходили дальше посиделок на кухнях. Но на этот раз Молчанов поглядывал на красный телефон с нетерпением, а когда тот подал голос, поднял трубку с первого звонка. «Привет работникам села!» Молчанов не ошибся, в трубке звучал веселый голос Владлена Игнатова. «Ты поговорил с этим Орловичем?» — не ответил он на дежурную шутку институтского приятеля. «Поговорил». «Ну и что он?» «Бодр, весел и полон оптимизма». «А про фотографию что говорит?» «Не ожидал ее увидеть», — пояснил Владлен. «Это был один шанс из тысячи. Знаешь, сколько туда работы отправлено было? Один снимок, как песчинка на пляже в Евпатории. Так что это почти гарантированный успех». «Так это не его фотография», — Молчанов слегка опешил. «Это Альберт Ветров сделал. Мы с тобой оба это знаем». «А какая разница? Там конкурс такой, на который случайным людям вход закрыт. Одни заслуженные, лауреаты и члены», — хохотнул на этом слове в трубку Владлен. «У твоего шкалера шансов не было даже узнать про него, не то что работу отправить. Информация по своим расходится, они и заявки присылают на участие. И если бы каждый фотолюбитель свои шедевры слал, их бы за год отсмотреть не успели бы». «А что, свою работу нельзя было отправить?» — буркнул Молчанов. «Так не было у него подходящих работ. Творческий кризис, выгорание, поиски. И тут такая, так и просится на грех». Владлен причмокнул. «Вот и поддался Орлович соблазну. Да даже не соблазн, это был совершенно обычный расчет. Где твой Ветров? И где Москва? Не знаешь, что ли, как научные работы пишутся? Пашут аспиранты, а публикуется научный руководитель. И ничего. Поработают свое, терпение наберутся, уважительности, сами станут профессорами и начнут публиковать. Круговорот дерьма в природе». «Твой Орлович не руководил ничем», — возмутился Молчанов. «Я до вчерашнего дня и фамилии такой не слышал». «Потому и сидишь в своем медвежьем углу», — подначил Игнатов. «Людей надо знать, с людьми общаться, с некоторыми из них желательно дружить. Между прочим, этот Орлович сказал, что у твоего пацана талант есть. Можно сказать, дал ему путевку в жизнь. Вот пусть и побудет парень слегка благодарным. Не убудет от него. У Ветрова еще вся жизнь впереди, он таких фотографий не одну сотню нащелкает. А у Орловича звездный час наклевывается. Конкурс в ЛКСМ проводит, работы сам Пастухов отсматривает. Там по результатам можно и государственную премию получить, а то и ленинскую. Это и для области почетно. Ты что, своими руками это дело зарубить хочешь?» «Ну, а если объявить, что ошиблись так и так? Снимок тот, а мастер другой?» Молчанов сам понимал, как это уныло звучит. «Никто этого пацана победителем не сделает», — отрезал Владлен. «Другие лауреаты и члены не позволят. Сразу найдут массу недостатков, огрехов и прочей фигни, да и скандал до небес раздует. Думаешь, у таких людей, как Орлович, недругов нет, которые на костях его сплясать захотят? Опять же, мы с тобой оба в дерьме окажемся, хотя и ни при чем вроде бы, а осадочек все равно останется. Ну и что ты предлагаешь? Я не предлагаю, я прямо говорю. Голос Владлена утратил смешливую вальяжность. Приструни своего щенка. Пускай знает свое место. А то заигрались с ним в педагогику. Он пока не понимает, а потом спасибо скажет за то, что его жизни научили. Жизнь, она такая штука, сложная. Иногда приходится наступать на горло собственной песни, чтобы само это горло не перехватили ненароком. С милицейского мотоцикла я пересаживаюсь в райкомовскую «Волгу». Младший лейтенант Степанов и товарищ Комаров забавно переглядываются, словно один передает меня другому с рук на руки. В машине Комаров молчит, да и все наше путешествие занимает не больше 5 минут. Расстояние в березовые игрушечные. Иметь тут свой автомобиль вообще нет никакого смысла, если только по всему району не ездить. Хотя в том же Кадышеве даже рейсовые автобусы имеются, и такси даже. Интересно, кто на них катается. Как там выставка поживает, не выдерживаю уже на ступеньках. Комаров, который совершенно точно в курсе всего происходящего безобразия, только хмыкает в ответ, отмалчивается. Почему-то сама присланная «Волга» его молчание кажется мне добрым знаком. Понятия не имею, как люди при власти собираются разруливать сложившуюся ситуацию, но начинаю верить в благополучный исход. Молчанов приподнимается в скрипнувшем кожаном кресле и протягивает мне руку. «Как самочувствие?» — интересуется он. «Спасибо лучше». Отвечаю без подробностей. Не хочется давать возможность разговору уклониться от темы. Комаров ожидаем остается. Мы садимся по обе стороны стола, установленного буквой «Т», стандартного для большинства руководителей тех времен. Интересно, что когда меня уговаривали работать в газете, то разговор шел за другим столом, длинным и узким, за которым обычно проводятся совещания. Костюмы у Молчанова совершенно одинакового светло-серого цвета, а вот галстуки постоянно меняются, причем подобраны они довольно элегантно, что не слишком стыкуется в моей голове с характером первого секретаря, чья квартира безлика, как гостиничный номер. У меня возникает чувство, что галстуки дарила женщина. Тогда почему он живет один? Развелся? Волнуюсь я все-таки, раз всякая чушь в голову лезет. Сам себя отвлечь пытаюсь. «Альберт», — говорит Молчанов, — «я пообщался с коллегами, и они очень высоко оценили твою работу. Сам понимаешь, участие в конкурсе такого масштаба — это большой аванс, но это и прекрасная возможность проверить свои силы и узнать мнение признанных мастеров, профессионалов своего дела. И то, что твое фото попало на обложку всесоюзного журнала, — это повод для законной гордости». Как и у многих от природы честных людей, врать у Молчанова получается не очень хорошо. Он отводит глаза и чуть ослабляет узел галстука, но во время своей речи входит во вкус и даже сам себе начинает верить. «Минуточку», — говорю, — «я ни в каком конкурсе не участвую. Участвует моя работа под чужой фамилией». «Тебе жалко, что ли, на пользу родной области потрудиться?» — влезает Комаров. «Ты ж комсомолец, Ветров. Что за мелкособственнические высказывания?» Молчанов морщится, даже ему подход Комарова кажется грубоватым, однако не возражает, молчит, ждет. «А давайте, предлагаю, Павел Викентьевич, мы с мамой у вас в квартире поживем на вашем полном пансионе. Вам ведь не жалко? Вы, очевидно, бессеребренник». «Ты, Ветров, не хами», — повышает голос Комаров, но под взглядом Молчанова осекается. «Альберт, ты еще очень молод», — сочувственно говорит первый секретарь. «Поэтому мало знаешь про жизнь. Тебе кажется, что все должны признать твои таланты, бросать к твоим ногам букеты и пожимать тебе руку в Большом Кремлевском дворце. Так вот, подобное случается только в детских книжках». Голос Молчанова становится проникновенным, прямо отец родной. «Если бы эта фотография была подписана Альбертом Ветровым, ее никто всерьез не принял бы. В любом деле нужно имя, репутация. У Афанасия Сергеевича Орловича они есть. И ты должен сказать спасибо, что он продвигает твою работу. Без него она бы так и пылилась у тебя в шкафу. А так ее увидят миллионы людей». У Молчанова даже глаза увлажняются от пафоса всего вышесказанного. «А по-честному сказать, твоя работа так себе», — добивает начинающего фотографа Алика Ветрова товарищ Комаров. «Если бы не Орлович, на нее бы и не глянул никто. Обычное мальчишество, любительщина. Авторитет Орловича позволяет находить неглубокие смыслы, так что ты сильно не зазнавайся и губу не раскатывай, а то гением себя возомнил. Вот этого я тебе, гнида, никогда не прощу, думаю я. Ведь что случилось бы, окажись на моем месте настоящий 17-летний парень, талантливый, впечатлительный, горячий. Сломали бы его через колено, тут в воду не гляди. Забрали бы его работу, еще заставили бы благодарить за это. Превратили бы в одного из подъемщиков от искусства, который всю жизнь скрывается в тени авторитетов, ловя с их стола подачки. Не потому что не умеют, а из-за отчаянной неуверенности в своих силах. Это не мое фото напечатали на обложке журнала, а работу Орловича. Ее напечатали бы там все равно, будь там хоть лошадиная задница. В этой вывихнутой картине мира нет места таланту, есть только случайность и блат. А чтобы вывих сросся с сознанием и прижился в нем, сейчас будут пряники. Пилюли обязательно надо подсластить, чтобы закрепить правильное поведение и в корне пресечь неправильное, чтобы жертва не только не возмущалась, но и искренне прониклась всей душой к грабителям. Для хороших людей ведь ничего не жалко. Два солидных взрослых мужика в галстуках прессуют тощего подростка. И, несмотря на свой официальный вид, больше всего они мне напоминают сейчас базарных разводил. Ты ведь понимаешь, как много для начинающего фотографа означает признание в профессиональной среде, продолжает Молчанов. Твою работу заметили, выделили. Если проявишь себя с положительной стороны, то и другие снимки будут появляться на разных уровнях, если осознаешь ответственность. А Афанасий Сергеевич, безусловно, это оценит. Для тебя это шанс, надо за него держаться. А чье имя стоит под фото, так ли это важно? Главное, ты это знаешь, и Орлович знает. Орлович — это величина. Глыба, — вторит Комаров. Тебе за счастье, что он над тобой сопляком, можно сказать, шефство взял. Тебе у него многому можно поучиться. Чему не выдерживаю? Как чужие снимки тырить? Вот только как профессиональное сообщество отнесется к тому, что Орлович воровством занимается. «Профессиональное сообщество в это не поверит», — говорит Комаров с намеком. «Доказательств у тебя нет». Судя по тому, что Молчанов не вмешивается, он уже знает про пленки. Комаров от начальства такие вещи скрывать не будет, слишком труслив. «У меня есть модель, которая в глаза вашего Орловича не видела. И Степан Дмитриевич — фотограф, с которым мы вместе негативы проверяли». «Кто их слушать будет?» — смеется Комаров. «Ты их что, по домам поведешь и станешь всем показывать? Посмотрите на бедняжку, у него фотографии украли. Ты и Орлович. Сам подумай, кому из вас двоих поверят?» «А как на это посмотрят правоохранительные органы?» — закусываюсь я. «Там свидетельские показания фиксировать приучены. А у вас, товарищ Комаров, прямое соучастие. Пленки-то вы у меня забирали». «Да как ты смеешь?» — закипает Комаров. «Оставьте-ка нас наедине, Павел Викентьевич», — просит Молчанов. Комаров выходит тихо, как мышь. Сидел человек за столом, и вот уже нет его. Кажется, даже воздух не шевельнулся с его исчезновением. «Ты понимаешь, Алик, что такое отношение тебя ни к чему не приведет?» — говорит Молчанов. «Ты можешь всю жизнь положить, доказывая свою правоту. Не работать, не творить, а обвинять, доказывать и сутяжничать. И тебя будут знать не как фотографа, а как склочника. Как от чумного от тебя сторониться. Нужна тебе такая репутация». «Сдаться предлагаете?» — усмехаясь. «У сильного всегда бессильный виноват?» «Зачем сдаться?» Молчанов, кажется, говорит вполне искренне. «Ты молодой. У тебя все успехи еще впереди. Тебя заметили, оценили. Это уже хорошо. Надо просто подождать. Сами все предложат и сами все дадут». Вот уж не ожидал от первого секретаря такой фразы. А еще я сейчас понимаю, как мы с ним отличаемся. Он хоть и сосланный в глухомань, трясется за свое место. Мне же, в сущности, терять нечего. Место в газете. Так это он мне его навязал. Если что, плюну да уеду в Телепень. У меня теперь там связь. Или в Кадышев. Да весь мир, как открытая книга, когда тебе 17 и руки из правильного места растут. «А вам много чего дали, Сергей Владимирович?» — говорю. «Что?» Молчанов скидывает брови, не ожидая таких слов от вчерашнего школьника. «Те, кто вас сюда задвинул, много вам чего дали?» — повторяю. Надеетесь, что если будете слушаться и не отсвечивать, то про вас вспомнят и позовут обратно? Ошибаетесь. А мне не хочется повторять ваших ошибок. «Да как ты смеешь?» — Молчанов начинает орать даже раньше, чем успевает осмыслить мои слова. «Повторяйтесь, Сергей Владимирович. Я зачем-то ерошу сам себе волосы, отчего они встают непослушным чубом, и, не прощаясь, иду к выходу. У секретарши лицо совершенно обалдевшее, я сразу понимаю, подслушивала. Выйдя из райкома на жаркую улицу, я направляюсь прямиком к одноэтажному барачного типа зданию с синей крышей и вывеской «Почта, телефон, телеграф». Первая его ипостась сохранилась до начала 2000-х. Помню, как ребенком я разглядывал там словно диковину, гашеные наборы почтовых марок. А сейчас мне нужна другая часть этого тройного названия. Внутри помещение узкое и вытянутое. Если повернуть направо, то упрешься в прилавок, за которым можно купить конверты, получить посылки и отправить телеграммы. «Грузите апельсины бочками, ТЧК», — вспоминается классика. Слева еще один прилавок с круглолицей и чем-то недовольной женщиной за ним, скамья для ожидания, две кабинки междугородней телефонной связи, а рядом с ними висящий на стене междугородний телефон-автомат. Из фильмов помню, что он поедает 15-копеечные монеты, поэтому получаю их в обмен на купюру в 3 рубля целых 20 штук. Номер запомнить несложно. В Белоколодецке в те времена они были длиной всего в 5 цифр, а код с тех пор не изменился. «Алло! Алло!» — голос пробивается через треск и помехи, словно абонент находится в другом полушарии. Слышно, как на той стороне трубки на заднем фоне грохочет музыка и ржут сразу несколько голосов. «Кэт, это Алик, фотограф», — говорю, «привет». «Да заткнитесь уже», — орет Кэт, и музыка становится тише. «Алло, кто это? Вас не слышно». «Алик», — кричу в трубку под неодобрительным взглядом женщины, поменявшей мне монетки, — «фотограф». «Привет, Алик», — отвечает Кэт, — «чего звонишь?» «Помнишь, ты хотела фотосессию», — говорю. «Завтра я неподалеку буду, давай встретимся, договоримся».